Есть неопознанные трупы в моргах, найденные именно в дни исчезновения брата. Вернее, были, но уже захоронены. Тася хотела пойти в церковь, поставить поминальные свечи по погибшим братьям. Но Михаил ей категорически запретил это делать, поскольку считал, что там есть особисты, наблюдавшие за всеми посетителями, и за ней может быть установлена слежка, начнется выяснение личности ее, мужа, что наверняка приведет к нежелательным последствиям. Тася погоревала, но не успокоилась. Печаль навеки поселилась в ее сердце, и даже в преклонном возрасте ей снилось, что вернулся живым брат. Лицо у него было молодым, но серым, застывшим, как у мертвого. Далее, в выше приведенном интервью, Татьяна Николаевна говорила: «Не знаю, что бы я делал, если бы не Коля Гладыревский. Он тогда ухаживал за Лёлей Булгаковой и хотел жениться на ней. Может быть, Михаил сначала меня не застал, или еще как-то было, но только помню, кто-то мне сказал, Булгаков приехал, и что он меня разыскивает. Но я настолько была уверена, что из Батуми он уехал за границу, и мы никогда не увидимся, что не поверила». За давностью лет нюансы отношений и чувств принимают другой характер. За словами Татьяны Николаевны, не чувствуется переживаний и чувств, связанных с потерей горячо любимого человека. Миша обещал вызвать ее даже за границу, если уедет. Но она знала, что на поездку у него нет средств, он не покинет родных в России, и интуитивно чувствовала, что он вернется к ней недели, месяцем раньше или позже. Жить в Москве близко к литературным кругам и возможности печататься было его мечтой и даже сутью всех устремлений, жизнью. Поэтому к словам Татьяны Николаевны, к оценке событий полувековой давности, надо относиться с определенной коррекцией. Превосхищая конец повести и зная отношение Таси к Михаилу, можно уверенно утверждать, что она любила его до последних минут своего нелегкого бытия, и отъезд Миши был бы для нее катастрофой. И когда они, наконец, встретились, лицо Таси озарилось радостью. Она, как обычно, не бросалась к нему на шею, не обвела ее руками. Вдруг губы ее задрожали, на ресницах появились слезы. Слезы безумной радости и выстраданного ожидания. Они направились в общежитие. Усталость, неожиданно поразившая Тасю, замедлила ее движение. И она напряглась, чтобы не отставать от Михаила. Остановились они в комнате технички, а попросту уборщицы. Слово в то время, изгонявшееся из разговорного лексикона, оставшееся от старого мира. Татьяне Николаевне запомнилось часто употребляемое ею выражение «живу хорошо, дожидаюсь лучшего». Далее следовал мат, судя по которому, и жилось ей плоховато, и в будущее она не верила. Уборщица, она и есть уборщица. Что при социализме, черт его побери, что при коммунизме, которого ждать, ядрена мать, не дождешься, откровенничала Анисья, приняв рюмашку или стакан самогона у кого-нибудь из живущих в общежитии. Михаил считал, что первым делом надо найти работу, связанную с литературой, и направился к Сретенке, к шестиэтажному зданию, сохранившемуся до наших времен. В записках на манжетах он даже не мог объяснить, почему пошел именно туда. В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из Горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них. Сравнивая бедлам в Москве с Владикавказом, Михаил Булгаков говорит о нем весьма уважительно –